Глава 10. Первые сутки выходных. Проснулась я сама. Солнечный луч резал глаза, а в доме стояла тишина. Отлично, значит, волки учли мое пожелание. Добравшись по стеночке на кухню, чтобы заварить кофе, я наткнулась на пустующий матрас. На нем валялось две пары штанов, намекая, что хозяева где-то здесь. Заварка, кипяток, горький аромат, блаженство. Первый день выходных. Осталось выяснить, куда делись мои волки. Но стоило выглянуть в окно, как я увидела расслабляющуюся на покрывале парочку. Лукас грел непоротую сегодня задницу, закинув всю свою серую копну на бок. Рядом пузом и всем остальным кверху жмурился на солнце Маркус, заложив руки за голову. «Кофе будете?» — прервала я их идиллию. «Будем!» — тут же оживились парни, синхронно подняв головы. Я пошла заваривать еще две порции. В процессе краем глаза отметила, как оборотни появились на кухне, прикрываясь покрывалом, словно стыдливые нимфы, и, плюхнувшись на матрас, в попыхах влезли в штаны. «Поскорее прячьте, чтобы мухобойкой не получить», — с ехидством уточнила я, ставя на стол еще две кружки. «Ага», — лучезарно улыбнулся Маркус. «Спасибо, а пирожков нет?» «Нет, у нас неделя без пирожковой диеты». Я подавила подступивший приступ изжоги ответной улыбкой и обрадовала парней. «Поэтому мы идем в магазин. Обычно я закупалась впритык на 6 дней, и, само собой, только на себя. Овощи, фрукты, сыр, ветчину, йогурт и молоко. И конфеты к чаю. Лучше всего мармелад. Что угодно, только не выпечку. Но в этот раз мы набрали целую тележку, докупив мяса, пельменей, яиц и еще всякого внезапного». При виде итоговой суммы мне чуть дурно не стало. Только, к сожалению, охотиться в лесу на крупных животных было нельзя, а зайцами мы еще успеем себя развлечь, когда начнутся курьерские будни. «Зато мы поможем с готовкой», — пообещал Маркус, неся тяжелые пакеты и поигрывая мышцами под рубашкой. «Да уж», — усмехнулась я. «Главное, чтобы вы это все по пути не съели. Напоминаю, тут еды на 6 дней». Обед мы готовили примерно так же, как вчера рагу. Парни чистили, резали, варили и жарили, а я руководила процессом и подшучивала. «Маркус, ты случайно не на кухне раньше работал? Лук шинкуешь почти как Мэри, даже завидно». «Магия волчьего глаза!» Оборотень искренне рассмеялся на мой комплимент. «А еще волчьего нюха!» Поводив носом, Лукас повернулся к сковороде, помешать зло шипящий в масле картофель. «Отдам вас Мэри в помощники на половину зарплаты. Вторую половину вы все равно пирожками заберете». Подмигнул я парням и опять задумалась. Наверняка ведь эти двое до встречи со мной где-то работали. На студентов они, похоже, не были. «Так, Лукас, остаешься дома за главного, а мы с Маркусом метнемся за вашими вещами и телефонами. С картошкой ты отлично справляешься. Мясо пусть маринуется, вернусь, пожарим». «Можно будет шашлык замутить, я умею», — крикнул нам вслед Лукас. «Он правда умеет», — зачем-то решил подтвердить Маркус. «А то ты нас, похоже, всерьез не воспринимаешь», — тут же пояснил парень свой порыв. «Но мы не совсем уж безнадежны. Я умею варить сосиски, пельмени и макароны». «Гениально», — смахнула с глаз мнимую слезу от изобилия кулинарных способностей и от попыток сдержать смех. «Омлет? Яичница?» «Не, омлет умеет Лукас. У меня вечно все подгорает, так что это ты правильно его у плиты оставила». На этом наш разговор прервался. Во время езды на мотолете сильно не поболтаешь. Тем более сперва надо было добраться до сапог и рубашек, с которыми, к счастью, ничего не случилось, а потом тащиться за телефонами. Заброшенная мельница вырастает из-за поворота, серая, с проваленными окнами. Маркус прыгнул на землю, огляделся, вопросительно посмотрел на меня. Я же сидела, вцепившись в руль мотолета, и слезать не собиралась. «Тут сухо, никого не бывает и недалеко от леса. Мы это место еще со школы облюбовали. Девчонок сюда таскали, от родителей прятались». «Так это вы по вечерам на луну выли? Страшно было, аж жуть!» Чуть выдохнув, разворчалась я на парня. Даже по лбу его легонечко щелкнуло. «Еще легенда эта про мельника и трех его сыновей». «А я думал, ведьмы детских страшилок не боятся», — развеселился Маркус. «Это у меня мать вечно про нападение на мельницу вспоминала и засады кошачьей запугивала». Но сама подумай, какие коту в волчьем уделе? Да и легенде этой уже 100 лет, наверное. Злющие. Я попыталась пошутить, при этом нервно передернув плечами, так и не слезая с мотолета. Страшные и злющие коты. Заброшенная мельница пугала меня еще с детства. Мне всегда там мерещился стук, с которыми красные сапоги шагают по пыльному полу, и из каждого темного угла на меня смотрела пушистая усатая морда с горящими глазами. Где мука? По легенде, прайд оборотней нападал на мельника, который якобы умел превращать зерно в золотую муку, дающую невероятную силу. Слухи об этом дошли до главаря одного кошачьего прайда, Бастиана. Этот головорез даже в кошачьем облике не расставался с красными сапогами, поэтому его так и звали — кот в сапогах. Ночью оборотни напали на мельницу, только мельник с детьми успели сбежать. Коты перерыли все, но так и не нашли волшебной муки. Говорят, один из них постоянно дежурит здесь, поджидая возвращения мельника. Обняв себя за плечи, я опасливо огляделась. Причем умом понимала, что коты-оборотни не смогут сделать ведьме 5-го ранга ничего дурного. Но почему-то все равно потряхивало, как будто мне снова 12, и на улице не светлый день, а темная ночь. «Ладно, жди, я быстро, только телефона возьму». «Нет, я с тобой». Ринувшись следом за Маркусом, чуть не рухнула со сломанной скрипящей лестницы на 2-й этаж. Еле дождалась, пока он откроет коробку с телефонами, выскочила, оседлала мотолет и быстро погнала прочь от жуткого места. Оборотень уже вполне уверенно держался за меня сзади. Я бы даже сказала, что это больше походило на объятия. Но с учетом заклятия покорности, смешавшегося с меткой фамильяра, ничего удивительного, что парня ко мне тянет. Тем более у нас с самого начала знакомства все общение было с сексуальным подтекстом, пусть и не совсем обычным. Вот только спрыгивая с мотолета, я на пару секунд оказалась в крепком захвате сильных рук. Это меня типа поймали, ага. А на мой суровый взгляд, брюнетик состроил невинное выражение лица и похлопал своими пышными темными ресницами. Главное ведь в рамках приличий. Долго не держал, сильно не сжимал. Может, мне вообще уже просто мерещится, потому что ничего путевого от этой парочки не жду. К тому же парочка-то очень даже ничего. И с учетом выясненных подробностей, не совсем уж гады. Скорее дурни, поверившие обманщицы. Прощать я их окончательно не собиралась, но и глумиться, так как в первые дни было уже жаль. «Если вдруг увидишь кота в сапогах, зови нас с Лукасом, мы ему быстро наваляем». Ухмыльнувшись, подмигнул мне Маркус, вроде бы развеивая сексуально возбуждающий настрой. И тут же у входа в дом приобнял одной рукой за талию, якобы удерживая, чтобы другой рукой открыть дверь. Причем, опять же, все в рамках вежливости. Непонятно, откуда вылезшие из деревенского увольня. «Что там у нас с картошкой?» Ринулась я на кухню, надеясь на спасение, но вместо этого попала в объятия Лукаса, потому что буквально налетела на парня, и у него вроде как не оставалось выбора. По крайней мере, судя по его честному взгляду, все случилось буквально само собой, неожиданно для нас двоих. Но меня почему-то мучили сомнения. Уж больно удачно оборотень оказался у меня на пути. Вот так пропустишь один день в воспитательном процессе, и недовоспитанные сразу начинают наглеть.